Пятница, 18 августа 1978 года. Леся. Леся, облаченная в лабораторный халат, спускается в подвал по лестнице, описывая спираль вокруг тотемного столба. Она сегодня не на работе, но халат все равно надела, чтобы чувствовать, что она здесь по праву. Она и в самом деле здесь по праву. Она помнит, как когда-то во время своих субботних экскурсий провожала глазами других людей, мужчин и женщин, но женщин особенно, тех, что деловито шли по коридору и входили в двери с табличками «Посторонним вход воспрещен». Тогда она воспринимала их рабочие халаты как гербы, как национальные флаги, знаки особой избранности. Ей так хотелось получить доступ за эти двери. По ту сторону лежали тайны и даже чудеса. Теперь у нее есть ключи. Она может пройти почти в любую дверь. Она знает этот пестрый развал камней, эти обломки, эти пыльные связки неразобранных бумаг. Тайны, может быть, но никаких чудес. И все же она хотела бы работать только здесь. Когда-то это было самое важное в ее жизни, и сейчас в ее жизни пока что нет ничего важнее. Только здесь и больше нигде она хочет быть своей. Она от этого не откажется. Засунув кулаки в карманы рабочего халата, она меряет шагами подвал среди застекленных индейцев-манекенов в краденных ритуальных нарядах, в резных масках, радостных, испуганных. Она идет деловито, будто знает куда. На самом деле она просто пытается успокоиться, перебрав весь музей в голове, один знакомый зал за другим, перечень экспонатов, как летание. Кто знает, как скоро ей придется покинуть их навсегда. Иногда она думает, что музей — это хранилище знаний, прибежище ученых, дворец, построенный искателями истины, без кондиционеров, но все же дворец. В другое время музей для нее — разбойничья пещера. Кто-то ограбил прошлое и сложил добычу сюда. Целые куски времени лежат здесь, золотые, замороженные. Она — один из хранителей, единственный хранитель. Без нее все это сооружение растает, как медуза на горячем песке. И прошлого не станет. Она знает, что на самом деле все обстоит ровно наоборот. Это она сама не может существовать без прошлого. Но все же ей надо держаться, убеждать себя в своей значимости. Она испугана, она цепляется за что попало. Если ничего другого не останется, она запрется в какой-нибудь витрине, закроет лицо волосатой маской, спрячется, ее никогда здесь не достанут. Попросит ли ее уволиться? По собственному желанию, она не знает. Беременный палеонтолог — это оксюморон. Ее работа — называть кости, а не производить плоть. Но у нее уже два раза не пришли месячные. Может быть, это, как говорится, от стресса. Она еще не ходила на анализы. Не получила подтверждения, не думала, что делать дальше. Она будет незамужней матерью, конечно. Такое теперь часто бывает. Но что скажет доктор Ван Флетт? Джентльмен старой школы, подчеркнуто живущий не в 1978 году. А что сделает Над? Что будет делать она сама? Трудно поверить, что ее мелкий поступок имеет такие ощутимые последствия для других людей, пусть и немногих. Хотя все прошлое состоит из осадка таких поступков. Миллионов, миллиардов поступков. Она не привыкла быть чему-то причиной. На стенке у нее в кабинетике висит плакат с древом эволюции, которое словно коралл, тянется ветвями к потолку, рыбы, двояко дышащие, терапсиды, текодонты, архозавры, птерозавры, птицы, млекопитающие и человек. Крохотная точка. Леся — такая же точка, а в ней еще одна, которая отщепится от нее в свой черед или нет. Леся об этом уже думала. Она может сделать аборт, остановить время. Она знает, что теперь это намного проще. Она еще не говорила Нату. А может, и не надо говорить. Можно все оставить, как было, но она не хочет. Она не знает, обрадуется он или рассердится, или придет в отчаяние. Возможно, если учесть его отношение к уже имеющимся детям. И то, и другое, и третье сразу. Но как бы он ни отреагировал, Леся знает, ее окончательное решение не будет зависеть от него. Над сместился из центра Вселенной пока на самую малость. Она поднимается вверх по черной лестнице и идет по всему зданию, через европейские костюмы, огибая выставку китайской крестьянской живописи, которая ей не особенно интересна. Выходя из-за угла на площадку центральной лестницы, Леся этажом выше замечает плотную черную фигуру. Элизабет. Элизабет ее не видит. Она глядит через балюстраду под купол. Леся почти ни разу не видела Элизабет вот так, неведомо для той украдкой. Ей кажется, что она видит Элизабет последний раз, что та скоро умрет. Леся к этому не привыкла. Она всегда думала, что Элизабет вечна, будто икона. Но вот Элизабет стоит одна, без никого, как будто меньше ростом, усталая, обыкновенная, смертная. Линии лица и тела устремлены к низу. Хотя Леся знает, что ее беременность Элизабет ни капли не обрадует, даже более того, возможно, Элизабет попытается затянуть развод, насколько получится, чтобы доказать, что доказать, что она первая жена. Леся уже не помнит, почему так боялась Элизабет. Что они будут делать через 20 лет? Постаревшие женщины, старухи в черном, не разговаривают друг с другом, желают друг другу зла, никогда не видятся, но каждая носит другую в голове, в тайном, темном, запертом отсеке, будто опухоль или черную воронку в центре мишени. В один прекрасный день они, может, станут бабушками. Лесе в голову приходит новая мысль. Напряженные отношения между ними усложняют жизнь детям. Надо это прекращать. Все же ей не хочется затевать пантомиму кивков и улыбок. Попозже. Леся ныряет в открывшиеся двери лифта и уносится вверх. Она входит в галерею эволюции позвоночных не с того конца, из-под таблички «Выход». У нее слегка кружится голова, может, потому что она весь день ничего не ела. Слишком много кофе, она садится на барьер с мягкой обивкой, отделяющей посетителей от динозавров. Ей хочется выкурить сигарету перед прогулкой по сумраку верхнего мела, но она знает про пожароопасность. Она просто отдохнет. Здесь тоже тепло, жарко даже, но, по крайней мере, темно. Вот ее старые друзья, досконально знакомые, как домашние собаки или кошки. Аллозавр, хищник. Хасмозавр с попугаичьим клювом. Параза уралов с гребнем, похожим на оленьи рога. Это просто кости, кости и проволока. В пейзаже из пыльного пластика, а она уже взрослая. Отчего же она по-прежнему считает их живыми? Когда она была маленькая, она верила, или изо всех сил старалась верить, что по ночам, когда музей закрыт, все его обитатели ведут свою тайную жизнь, и если только удастся пробраться внутрь, можно за ними понаблюдать. Позже она сменила эту мечту на менее причудливую. Это правда, что экспонаты музея не движутся и молчат, но где-то существует прибор или сила, секретные лучи, атомная энергия, которыми их можно оживить. Детские мечты, навеянная, конечно, случайно подвернувшейся книжкой научно-фантастических комиксов или рождественским спектаклем «Щелкунчик», куда ее затащили родители, когда у них появилась очередная роковая идея, что ей нужно заниматься балетом. Теперь, однако, глядя на огромные черепа, нависшие над нею в сумраке, гигантские позвонки, когти, Леся почти ожидает, что ее создания потянутся к ней, дружески приветствуя. Хотя на самом деле, будь они живые, они убежали, либо растерзали бы ее в клочки. Медведи, однако, танцуют под музыку, змеи тоже. А вдруг она сейчас нажмет кнопки, включит слайды, и вместо обычного текста или криков моржей и тюленей, изображающих звуки подводного мира морских рептилий, зазвучит незнакомая песня, похожая на индейскую, монотонная, гипнотическая. «Попробуйте представить себе», — написала Леся в брошюре для учителей и родителей, «что будет, если динозавры вдруг оживут?» Ей бы этого хотелось. Она хотела бы сидеть тут целый час и ничего не делать. Она закрыла бы глаза, и окаменелости одна за другой поднимали бы тяжеловесные ноги, двигаясь прочь по роще воскресших деревьев, и плоть, сгущаясь из воздуха, как лед или туман, нарастала бы на них. Они, топая словно в танце, спустились бы по музейной лестнице и вышли из парадных дверей. Восьмифутовые хвощи пробьются в парке королевы, солнце порыжеет. Леся, пожалуй, подбавит гигантских стрекоз, белых и желтых цветов, озера. Она будет двигаться среди листвы, привычно, как у себя дома, экспедиция из одного человека. Но у нее не получается. То ли она утратила веру, то ли слишком устала, как бы то ни было, она не может сосредоточиться. Вторгаются куски новых картин. Она смотрит вниз на гальку, на куски коры, на пыльные саговники по ту сторону барьера за тысячу миль отсюда. На передний план, хочет того Леся или нет, упорно проталкивается то, что Марианна назвала бы ее жизнью. Возможно, Леся свою жизнь продула. Может, это и называют зрелостью. Может, когда человек осознает, что продул свою жизнь, Леся должна была узнать побольше, заранее, изучить заблаговременно, что ее ждет, прежде чем ввязываться, но она не жалеет. Конечно, не исключено, что она поступила глупо, сделала глупость, много глупостей. А может, по глупости поступила умно. Она скажет Нату сегодня вечером: «Интересно, он ее простит?» Правда, ей не нужно прощения. Во всяком случае, от Ната. Вместо этого она предпочла бы простить сама. Кого-нибудь, как-нибудь, за что-нибудь. Она не знает, с чего начать.